Глава 16. Столб опоры. И все сразу как-то успокоились. Сходил Антошин во дворец к наместнику, презентовал ему поглотителя с капсулами и получил от него обещание отдать топляка. И все, такое сразу облегчение. Дела сделаны, долги розданы, виновные наказаны, пора чемоданы собирать. Алмаз прибурил больше прочих, подошел отпроситься на городской пляж. «А то чего я на югах неделю проторчал? И море не видел», — смущенно пояснил он в конце. «А я для кого с утра распинался? Про большую игру, про Ватикан с видящими, про то, что нас в покое не оставят. Меня слушал вообще хоть кто-то». Отвечать татарину я не стал, просто посмотрел на него пристально и недобро, чтобы он сам осознал, какую чушь сейчас сморозил, да и прошел мимо. Уселся в кресло в своем кабинете и задумался. Столкновение с ведьмаком в нефритовом дворе испортило мне настроение и заставило мысли вернуться к наместнику. Точнее, к его поведению во время нашей встречи. Что-то мне в нем не нравилось. Знать бы только что. Слишком спокойно отреагировал. Знал? Насколько много? И насколько хорошо? Что меня так напрягает? Ответ на последний вопрос я знал. Я боялся. Боялся, что все понял неправильно, и суть интриги потрошителей, и игры Ватикана, и, собственно, цели наместника. Я новичок тут, пусть и с пониманием подковерной возни своего мира, плюшками в виде магии, пророческого дара. Но новичок. А способности, как показывает практика, почти всегда проигрывают опыту. Стоп. Пророческий дар. Вот я идиот. Я же могу просто посмотреть на линию наместника, и все сразу станет ясным. Блин, очевидное же решение. Ну ладно, очевидное для местного, не для меня. Но все равно, идиот, хорошо хоть сейчас додумался. Только есть один затык. Не умею я по собственному желанию погружаться в информационное поле. Но зато знаю того, кто может с этим помочь. Тянуть не стал, хотя по-прежнему старался без крайней необходимости с сестрой князя тет-а-тет не встречаться. Но поднялся и отправился в ее комнату. Пока шел, настраивал себя на нужный лад. Мы же с ней сейчас в куда лучших отношениях, чем пару дней назад, верно? И учить она меня обязана. Сегодня утром на сборе команды она сделала все, чтобы меня поддержать и направить мысли моих людей в нужное русло, а могла этого не делать. Смирилась со мной. Приняла. Кто знает, что в голове у женщин. Главное спокойно держаться и на едкие ее замечания не реагировать. «Ирина Олеговна?» «Входи, Игорь». Закрыл за собой дверь, обернулся. Мама сидела лицом к двери в глубоком кресле и читала. То есть до моего появления читала. Сейчас книга была закрыта и отложена в сторону. Причем так отложена, это я отметил машинально, чтобы я не мог увидеть обложку. Совершенно интуитивно я сделал полшага влево и с нового угла обзора прочитал с корешка «Страсть в песках». Да ладно! Снежная королева читает любовные романы, пошлятину и розовые сопли. Вот эта вот железная леди, которая без применения дара способна растереть меня в порошок одними только словами, женщина, для которой долг значит даже больше, чем чувства и эмоции, которая смогла смириться с двойником в теле ее сына и с тем, что сам сын отправлен в ссылку на веки вечные, просто разрыв шаблона. Страсть в песках. Господи милосердный. Удерживая на лице серьезную мину, как же это было тяжело, я произнес... «Ирина Олеговна, не могли бы вы поучить меня входить в информационное поле?» «Что-то случилось?» Тут же насторожилась она. Чуйка у любительницы дамского чтива была на уровне. «Нет, все штатно. Просто в кои-то веки время появилось, и можно спокойно заняться развитием». Судя по лицу, сестра князя мне не поверила. Это вот вскинутая бровь, чуть прищуренные глаза, плотно сжатые губы. Блин, как она похожа на мать. Поведение наместника меня чем-то насторожило, пришлось все-таки пояснить. Не могу даже себе объяснить. Поможете? Ты хочешь воспользоваться даром, чтобы развеять свои сомнения? Или убедиться в том, что они не напрасны? На миг она задумалась. Это не инструмент вроде молотка, Игорь. Просто, чтобы разобраться в происходящем, лучше использовать мозг. Он у тебя есть, я знаю. Вот ведь старая... «Почтенная пожилая женщина. Не может без уколов. Ладно, я знал, что так будет. Держим лицо. И все же, тренировка мне точно не повредит». «Я ведь уже говорила тебе, что на осознанный вход в поле понадобится много времени. Ты что же, Надеешься овладеть этой техникой с наскока?» «Говорили. Но, может быть, у меня получится? Или хотя бы с вашей помощью?» Еще несколько секунд молчания. Поджатые губы, морщинки вокруг глаз, глубокая задумчивость.